Индра Дюмна с вами. Дневник странствующего проповедника. Ведическая долина Индонезии. Май-июнь 1992 года. Остров Ява всегда был для меня землей тайн и приключений. Этот крупный остров того архипелага, что называется сейчас Индонезией, всегда притягивал мой ум. Доисторические повествования Джейва Мана, рассказы об отважных мореплавателях прошлого, потерпевших крушение у скалистых берегов острова, увлекали мое воображение, захватывая необычайностью таинственных приключений. И потому приглашение моего брата в боги гор Мандала Бумидаса посетить Индонезию и Нью-Говинда Кунджу, небольшую ферму Искон недалеко от Джакарты, я принял с готовностью и большими надеждами. Суетливая толкотня джакартских улиц вскоре рассеивает мое представление об острове как о необитаемом уголке земли со скитающимися по джунглям дикими племенами. Ява – самый густонаселенный остров мира. Здесь проживает около 130 миллионов человек. Большую часть населения составляют мусульмане. Индусов же здесь менее 10 миллионов. Мы выезжаем из Джакарты и направляемся к Нью-Говинда Кунджи, что находится в северных окрестностях города, в часе езды от центра. Шрила Прабхупада посетил Джакарту в 73 году, говорит Дая Сарадас. Сейчас, как и тогда, мы проповедуем философию сознания Кришны в основном в индийской общине и туристам. Хотя закон провозглашает свободу вероисповедания, нам не позволяют проповедовать сознание Кришны мусульманам. На нашей ферме мы живем по принципу Шрилы Прабхупады. «Простая жизнь и возвышенное мышление», — говорит Даясара. Он хотел, чтобы фермы сознания Кришны показывали пример того, как следует жить, довольствуясь самым необходимым для жизни. Индонезия — идеальное место для этого. Из каждых 10 человек 8 здесь живут в сельской местности. Мы проезжаем через плодородные долины к нашей ферме, что раскинулась на небольшой возвышенности в уединенном месте. Исторические исследования доказывают, что Индонезия была частью ведической культуры Индии, говорит Даясара. Мы до сих пор находим здесь свидетельства этой древней культуры. Я представил древнюю двараку, как она описана в ведических произведениях, окруженную цветущими садами, фруктовыми рощами и прудами, полными цветущих лотосов. «Вряд ли сейчас можно найти где-нибудь место, подобное двараке», — говорю я. Даясара улыбается. «Через 5 минут такое место предстанет перед вашим взором», — говорит он. «Нью-Говинда Кунджа уже близко, как раз вот за этим холмом». Мы въезжаем на ферму, и я поражаюсь, как по-хозяйски преданно используют здесь каждый кусочек земли. «У нас маленькая ферма», — говорит Дессара. «Всего 2,5 акра земли. Нам приходится быть практичными. Нас здесь 10 преданных, и эта земля — все, что у нас есть». Я оглядываю фруктовые деревья. Многие сорта мне совершенно незнакомы. Дессара называет их мне. Тапиока, папайя, кокос, манго, мангостин, рамбутан, джамбу, сахалак, джакфрут, дурьян. Мы идем мимо небольшого рисового поля. Под палящими лучами солнца работают преданные. Завидев нас, они машут нам, улыбаясь из-под широкополых соломенных шляп. «Вы орошаете поля?» — спрашиваю я. «В этом нет необходимости», — отвечает, смеясь, Дессара. «Ведь это долина Пунчак. Здесь выпадает дождей больше, чем где бы то ни было в мире». «Долина Пунчак знаменита еще и этими 2 горными вершинами», — говорит он, показывая на 2 огромные горы по обеим сторонам долины. «Это 2 вулкана из всех 40 действующих вулканов острова. Ява — самый вулканический остров мира». Из кратера одного из вулканов медленно поднимается зловещее облако черного дыма. Дессара, однако, ничуть этим не обеспокоен, и я решаю, что и мне незачем тревожиться. В конце концов, я здесь пробуду всего лишь неделю. «Преимуществом сельской жизни является то, что жилье можно построить очень дешево», — говорит Дессара, когда мы останавливаемся перед домом в балинесском стиле. Наши преданные строят свои дома в основном из бамбука. Мы входим в дом. Внутри удивительно прохладно. Стены и потолок сплетены из расщепленного бамбука. «И окна без стекол?» — спрашиваю я. «В этом нет необходимости», — говорит Дессара. «Здесь ведь только 2 сезона — жаркий и сухой. И никогда не бывает холодно. Здесь, как в духовном мире». Из окна виден коровник, где живет корова преданных Ямуна со своей телочкой Ситой. «Наша корова Ямуна известна во всей округе», — говорит Дессара. «Она дает молоко круглый год. У большинства коров дойный период продолжается только 6 месяцев в году». «Как же так?» – спрашиваю я. «Это очень просто», – отвечает Дессара. «Дело в том, что она чувствует наше радушие». Я понимаю, что он имеет в виду. Я тоже чувствую радушие здесь, в Нью-Говинда-Кунже. Надеюсь, что мне удастся еще раз посетить этот оазис духовного мира. Но, конечно же, я опять буду с опаской поглядывать на курящийся вулкан Гуна-Салак. Вы познакомились с очередной страничкой из дневника странствующего проповедника Шрилы Индрадюмны Свами. Передачу для вас подготовили Мурари Кришна Дас и Вриндаван Чандра Дас. Продолжение следует.